Выйдя на Литейный, он долго стоял на углу, рассеянно пытаясь решить, куда идти. Домой к письменному столу не тянуло, общаться с кем-нибудь из Кодла не хотелось, на паразитку Жанку, так удружившую ему с Карен, он был сердит. У Маргошки появилась в последнее время скверная привычка читать с подвыванием свои порно-поэзы. Левка опять станет, брызгой слюной, поносить очередного завистника-режиссера. Ну и всех нафиг. С Димкой Климовым неплохо бы посидеть, но Димка был в рейсе, плавал на своей самоходке. День был жаркий, но справа из-за Невы тянуло вдоль Литейного свежим ветерком. Вадиму вспомнилось, что кто-то из Андреевых, то ли сын его тезка, то ли сам Леонид, писал, что не любит северного ветра, мертвящего, убивающего запахи. А ему северный ветер нравился. Летом, конечно. Зимой кому он нужен? Приносит солнечную, но не жаркую погоду. В воздухе появляется какая-то особенная бодрящая прохлада. А небо, подернутое и очищенное от дымов, приобретает яркую, глубокую синеву, прозрачные эмали. Ему вдруг захотелось за город. Пересчитав в кармане мелочь, не спеша побрел к мосту. Постоял там на середине разводной части, глядя, как плавно и стремительно льется в пролет сумрачно-синее от отраженного неба вода. Потом вышел к Финляндскому вокзалу. Неплохо бы съездить в Сосново, но денег не хватило. Пришлось ограничиться родимой пятой зоной. Наглотавшись монеток, автомат зажег на счетчике 0,70. Вадим нажал кнопку и поймал пальцами высунувшийся из щели краешек билета. Андреев, да, вот уж у кого беспокойство было, хоть отбавляй. А читать все-таки тянет не его, а бесстрастного Бунина. Поезд уже стоял у перрона. Он вошел в полупустой вагон, сел на свою излюбленную двухместную скамейку самых дверей, удобную тем, что никто не торчит визави, да и место рядом занимают разве что в часы пик. Обычно едешь с комфортом, можно даже писать, не возбуждая любопытства. Иногда ему неплохо работалось в электричке, но сейчас писать не хотелось. Не было о чем, попросту говоря. Да и как? Товарищ Ермолаев Б.В., в общем-то, кое-что действительно углядел. Некоторые сермяга в его словах есть, тут как ни крути. Электричка тронулась. Одновременно с ней выползла рядом другая. Минут пять они бежали ноздря в ноздрю, потом та стала опережать и отвалила вправо на Ладогу, торжествующе показав хвост. Бунин, конечно, в этом плане не пример. Он и должен был быть бесстрастным, ничего другого ему не оставалось. Какую еще позицию мог он занять в обществе, уже расколотом надвигающейся революцией? Одни ждали ее и готовили, другие пытались предотвратить. Академику Бунину, скорее консерватору, чем реакционеру, было не по пути ни с теми, ни с другими. Он мог лишь оплакивать уходящую усадебную Россию. Выйдя на пустынную платформу, Вадим машинально побрел песчаной тропкой, и лишь увидев впереди знакомую сосну, могучую, с лирообразно раздвоенным на середине высоты стволом, сообразил вдруг, что идет к лыжной базе. Сообразил и сам, удивился, чего это его вдруг сюда принесло. Хотел ведь просто в лесу побыть. Ладно, решил он, какая разница, дойду до ворот и назад. Забор, зимой поломанный петухами, был починен и окрашен свежей краской. Голубели оба дома на территории, пестрящей грибками и качелями. Оказывается, здесь не пионер лагерь разместился, а детский сад. Это порадовало Вадима. Дети школьного возраста особо теплых чувств в нем не вызывали, отчасти поэтому и не рискнул стать учителем. Но малышей он любил, лет этак до пяти. Облокотившись на забор, он долго смотрел на их возню, пока строгая тетя в белом халате не окликнула его, спросив, к кому он пришел, и напомнив, что день нынче не родительский. «Да нет, я так», — отозвался он, продолжая улыбаться, — «просто мимо шел». «Ответственность», — подумал он, — «в общем-то, конечно, когда на таких вот смотришь, действительно не чувствовать нельзя. Да хотя бы и перед ними». Верно и то, что чувство ответственности нелепо ставить в прямую зависимость от того, можешь ты что-то сказать в данный момент или не можешь. Этим-то козявам жить еще долго, а в случае чего с кого они спросят? С нас? Куда же это вы смотрели, скажут? Чем думали? В этом смысле, конечно, та же чокнутая вещь куда более нужная, чем его тщательно отделанные подражания Бунину. Но не совсем подражание, тут сложнее. Приличнее сказать в духе бунинской школы. Но все равно, как ни назови. Сейчас, ясное дело, никто такого не напечатает. Но об этом думать нельзя. Это уже последнее дело — творить с расчетом на проходимость. Б.В. прав и в том, что каждому овощу свое время. Ладно, ему ждать не привыкать. Терпением Русь стояла. Сюжетов-то вокруг хватает, кто же спорит. Разве та же история с Векслером, со словисткой этой, не тема? Вадим, уже отойдя от базы, задумался, постоял даже под лировидной сосной, наблюдая за муравьями. В самом деле, а почему бы и нет? Обратная электричка оказалась скорой. Она мчалась без остановок, с грохотом пролетая мимо платформ пригородных станций. Вадим остался в тамбуре, стоял у двери, где не хватало одного стекла, и, подставляя лицо ветру, щурился на бегущие навстречу сосны, уже пламенеющие от заката. Почему бы и нет? Не обязательно описывать все, как было с ним. Он вообще не представлял, как можно писать о себе. Но просто взять аналогичную историю, сходную к главным. Собственно, такое могут даже и напечатать, но дело не в этом. Проблема это или не проблема? Пожалуй, не такая уж всенародная. Многим это до лампочки. Лишь бы, как говорится, войны не было. Но ведь другие думают не только о том, чтобы выжить, а еще и как жить, покуда живется. Да не лично же в нем дело, не в его конкретном частном случае. Таких, как он, много, очень много. А когда много, это уже явление. На него не стоит глаза закрывать. Рано или поздно оно скажется. Чертовщина какая-то в самом деле. Самая читающая в мире страна, а начинающий автор годами не может напечатать ни строчки. Негде, и все тут. А разные векслеры этим пользуются. Уж они-то на чеку со своим сочувствием, своей помощью. Это ли не проблема? Тут уж ни Бунин, ни нюансы. Он понимал, что напишется все это еще не скоро, что надо еще долго обдумывать и передумывать, но его уже лихорадило, уже тянуло к рабочему столу. Впервые за последние месяцы жадно, требовательно.